Учеба в Кембриджском университете. 1854 январь. Оканчивает университет со степенью бакалавра с отличием. Оставлен в Тринити колледже для подготовки к профессорскому званию. Первые шаги в самостоятельном изучении электричества. 1854-1856 читает лекции по гидравлике и оптике, завершает эксперименты по теории цветов, изучает труды по электричеству Фарадея. 1856. Максвелл, член Эдинбургского королевского общества. 1856 апрель, кончина отца. Ноябрь, избран по конкурсу в Абердинский университет на кафедру физики Маришаль колледжа, Шотландия. 1857 март. Появление первой из основных работ Максвелла по электромагнетизму о фарадеевских силовых линиях. Посылает Фарадею свою статью о фарадеевских силовых линиях. 1856-1859 пишет работу об устойчивости колец Сатурна, за которую достоин премии Адамса, Кембриджский университет. Начало работ в области кинетической теории газов. 1858 июнь. Женитьба на Кэтрин Мэри Дьюар. 1859. Представил Британской ассоциации свою первую статью по кинетической теории газов. 1868. Профессор кафедры физики в Лондонском университете в Кингс колледже. 1860. За исследование по восприятию цветов и по оптике Максвеллу присуждается Румфордовская медаль Лондонское королевское общество. 1861 май. На лекции в Королевском институте демонстрируют первую в мире цветную фотографию. 6 июня Максвелл, член Лондонского королевского общества. 1861-1864 публикует вторую и третью из основных работ по электромагнетизму о физических линиях сил и динамической теории электромагнитного поля. Активно сотрудничает в комиссии по определению единицы электрического сопротивления. 1865 осень. Максвелл оставляет кафедру и переезжает в Гленлейр. 1867 лето. Путешествие по Италии. 1866-1870 завершает основные теоретические исследования по теории электромагнитного поля и теории теплоты. 1871-8 марта назначен профессором кафедры экспериментальной физики в Кембридже. Опубликован труд «Теория теплоты». 1873. Выходит в свет основной труд Максвелла по теории электромагнитного поля, трактат по электричеству и магнетизму. Выходит в свет «Материя и движение». 1874. 16 июня. Открытие Кавендишской лаборатории. 1874-1879. Работа над рукописями Кавендиша. 1878. Последняя публичная лекция о телефоне. 1878-1879. Последние статьи. Гармонический анализ и о напряжениях, возникающих в разряженных газах за счет неравенства температур. 1879 октябрь. Выходят в свет труды Кавендиша, подготовленные к печати Максвеллом. 5 ноября. В Кембридже, в доме на Скруп, террас 11, умирает Джеймс Клерк Максвелл. Конец книги.